Путь к концу всегда начинается с ошибки. Пространственный туннель привел Тиана и его жену в долину далеко от Таванлата. Но ближе пути не было. Все пути были закрыты. Миры начали расшатываться. Тиан чувствовал это. Что-то уже шло не так. Это будет не скоро, но неотвратимо, как ночь и день. Они шли несколько дней по лесу и по очереди несли маленького сына на руках. Глейн не захотела остаться и ждать, когда муж вернется за ней. Она сказала ему, что разделит с ним его судьбу, какая бы она ни была. Тиан шел и думал, что он совершил ошибку. Отец прав. За что же умирать Глейн и сыну? Ведь он опять не послушал отца. Глупец. Самонадеянный глупец. Тиан ругал себя, но что теперь можно сделать? Ему не надо было брать с собой Глейн. А теперь? Он не говорил ей, но он чувствовал, что по их следу идут вырги. Они могут еще успеть дойти до небольшого туннеля, ведущего в старый замковый сад. Должны успеть. Уже близко. И тогда они все будут спасены. Тиан не останавливался на привал, как не просила жена. Он не слушал, как плакал маленький голодный сын. Им надо было дойти. Во что бы то ни стало дойти. Потеря родных — самое страшное, что есть. Ран наблюдал за бегущим Тианом и Глейн и выргами. Вырги настигали их. Еще немного, и все будет кончено. «Бросай женщину и беги!» — прокричал Ран ему, словно тот мог его слышать. Ран обхватил голову руками. Тиан совсем как его младший брат Урейн. Такой же глупец. Он не спасет ни ее, ни себя. Ладно себя, а ребенок, его сын. Почему он должен погибнуть? Ран не мог ничем помочь движущимся объектам, если бы они остановились. «Остановитесь!» — снова прокричал он им. На секунду женщина замедлила шаг и покрутила головой. Она что-то услышала. Но Тиан тянул ее дальше. Они бежали. «Я не отдам проклятью невинное дитя!» Зло прошептал Ран и закричал в око. «Ребенка! Спрячь ребенка! Я спасу его!» Ран обратился именно к женщине, вложив в эти слова всю силу и энергию, что у него на тот момент была, оставив только немного для того, чтобы сделать решающий бросок. Женщина выхватила ребенка из рук мужа. «Я спрячу его!» прокричала она. Тин обреченно кивнул и, тяжело дыша, остановился. Ран обессиленно прошептал. «Умница!» Он наблюдал, как она поцеловала сына. Слезы капали из ее глаз. «Я вернусь! Я вернусь! Сиди тихо!» Глейн положила его под куст и быстро побежала в сторону. Ее платье цеплялось за кусты, но молодая женщина спешила. За ними была погоня. И теперь и она знала, что им не спастись. Она хотела спасти только сына, чтобы вырги не нашли его. Она почему-то была уверена, что вырги его не найдут. Ведь она слышала чей-то голос, и этот голос сказал ей, что спасет его. Она сразу поверила ему. Тиан смотрел вперед и думал, что надежда еще есть. Вот камень, который он пометил когда-то. Он уже был виден. Они должны добежать. За ним портал. Он так близок. Они потом вернутся и заберут сына. Он не верил в то, что погибнет. Сил не было. Глейн спотыкалась и падала. Тиан поднимал ее и тащил на себе. Если бы он был один, он успел бы уйти от погони. Прав был его отец. Ран оторвался от погони, схватил кисть и судорожно нарисовал защитный полог вокруг ребенка. Никто не увидит его. Ни человек, ни зверь, ни вырг. Пока ребенок сам не выйдет из полога. И вдруг острая боль пронзила Тиана. Он упал. Глейн тормошила его и даже не сразу поняла, что он мертв. Его пронзила стрела. Точно в сердце, как будто злой рог сжалился над ним и подарил ему легкую смерть. «Тиан!» — кричала она, обезумев от горя. Эхо разносило по лесу ее крик. В этот момент она даже не думала о том, какая смерть ждет ее. Вырги приближались. Ран чувствовал, как силы покидают его. Он выронил кисть и упал на пол мастерской. Теряя сознание, он услышал далекий крик из портала. Вырги убили их. Я успел спасти ребенка. Проклятие не рассчитано на то, что ему будут мешать со стороны. На этом я и сыграю. Я спасу мир от смерти, — подумал Ран и отключился. А далеко под кустом лежал сын Тиана. Лежал неподвижно и очень тихо, как и сказала ему мама. Он слышал ее крик «Тиан!» и чувствовал, что больше никогда не увидит ни маму, ни папу, которые его так любили. Мальчик закрыл глаза и беззвучно шептал «Тиан! Тиан!» Жалость — дар богов. Ран очнулся только на следующий день. Солнце уже давно встало. Сам он лежал в постели, заботливо укрытый одеялом. Он резко вскочил с кровати и тотчас схватился рукой за высокую спинку. У него резко закружилась голова. «Милый, ты слишком много рисуешь!» К нему кинулась его мать и подхватила его. Ран выпрямился, глубоко вздохнул и мысленно прогнал энергию через пальцы и по позвоночнику вверх. Головокружение прошло. «Всё нормально, мама». Он поцеловал ее сначала в макушку, а потом в щеку. Мама была такой маленькой по сравнению с ним. Он очень любил ее и жалел. Только когда он вырос, стал понимать, почему и его отец, и Орден полюбили его мать. Она была искренней и любила по-настоящему. А еще она, по сравнению со своими мужьями, была маленькой и беззащитной. Ран мягко высвободился из маминых объятий. «Мама, я приду скоро поесть, хорошо? Ты иди вниз. Скажи, чтобы сделали мое любимое блюдо. У меня есть маленькое незаконченное дело. Я закончу и приду». Мама улыбнулась и покачала головой. «Ты совсем как твой отец?» И вышла из комнаты. Ран прислушался. Ее шаги спускались вниз по лестнице. Она шла в столовую. «Это хорошо». Ран кинулся в мастерскую, поспешно открыл око в картине. Прошла целая ночь. Жив ли ребенок? На картине проступила зелень. Роса. Наверное, в лесу сейчас прохладно. Ах да, там же только утро, вспомнил Ран. Мальчик сидел под кустом и растерянно смотрел вокруг. Он ждал маму. Сейчас, сейчас, потерпи. Ран судорожно двигал оком в разные стороны и думал, что теперь делать. Как дальше спасать ребенка? Он один не выживет. Конечно, он может сходить туда и забрать его. А что дальше? Это надо будет объяснить. А самое главное — объяснить Ордену. Он не сможет солгать отчиму. И тогда придется рассказать о договоре, а он не должен этого делать. Неожиданно Ран почувствовал чье-то присутствие. Ран сдвинул око и едва не подпрыгнул от радости. Уже немолодая женщина, что-то бормоча, собирала целебные травы. «Подойдет», — в возбуждении прошептал он. Это была Миара. Она была простая женщина и жила в своем доме одна, в обычном поселении людей. Семьи у нее не было. Ее муж погиб на войне в битве с выргами. Больше она не нашла себе любимого. Так и осталась одна, и детей у нее тоже не было. Вырги же плодились, как мыши. Их становилось все больше и больше. «Может, и к лучшему, что у меня нет детей», — думала она. «Не придется видеть их мучительную смерть». Этим ранним утром она собирала травы на большой светлой опушке. Что-то тянуло ее вглубь леса, и Миара пошла. Она не могла сопротивляться мысли, что там она найдет легендарную траву жизни от всех болезней. Говорят, что она незаметна, тонкий стебелек, невзрачные листья, но на ней распускается огромный красный цветок рано утром, когда все покрыто росой. И быстро опадает. Растет трава в чащобах, в недоступных для людей местах. И только декасы могут ею пользоваться, и люди, и те, кто доберется. Траву нужно сорвать и высушить, а цветок съесть, и тогда будешь долго жить, и ни одна хворь не пристанет. Это был риск, но Миара мечтала найти траву жизни хотя бы для того, чтобы доказать себе, что она существует и что это не миф. Впереди был сезон дождей. Зимы, как таковой, в этих землях не было, но в сезон дождей дул порывистый холодный ветер, и шли частые холодные дожди. Миара надеялась, что в этом году голодные вырги не будут шастать стаями близ их поселения, им не придется бросать дома и уходить в сторону Таванлата. Конечно, их не пустят на территорию города, но все-таки хотя бы у его стен есть хоть какой-то шанс выжить. Вот тогда-то ее сборы и пригодятся. Она будет продавать их и спокойно проживет весь опасный период. Крыша над головой и еда у нее будет. Она хорошо помнила, как однажды она вместе с односельчанами жила в маленьком пригороде Таванлата. Люди ютились в пристройке старой таверны. Миара же принесла с собой травы и продавала их, делала настойки и смеси от разных хворей. Она не была лекарем и в серьезных ситуациях помочь не могла. Тем не менее, ее занятие позволило ей жить в теплом деревенском доме, в который ее позвали жить сразу же, как узнали, что она травница. Сколько продлится их ссылка, не знал никто, и люди с надеждой и ненавистью смотрели на неприступный город в скалах. Стены оттуда молчаливо и равнодушно смотрели на горящие города и бегущих людей. Стены и впрямь были неприступными, но ненависти к городу Миара не испытывала. Там живут такие же люди, как она. Чем они могут помочь ей? В тот раз, когда прошли дожди и вырги вернулись в свои земли, она и односельчане вернулись домой. Несколько лет их никто не беспокоил. Поселение было уединенное, добираться сюда было долго, и для большой стаи выргов маленькое поселение пока не представляло интереса. Какой-то шорох привлек ее внимание. Миара насторожилась. Еще не хватало ей встретиться здесь с диким зверем. Вырги пока не встречались в этих местах, но дикие звери вполне. Она прислушалась. Кто-то тихо всхлипывал в кустах. «Как будто ребенок», — подумала она. Поколебалась немного, но все-таки пошла посмотреть. И правда, в кустах сидел ребенок 1,5 лет от роду. Это был мальчик с темными растрепанными волосами и темными глазами. Миара замерла. «Откуда он взялся? Он, может быть, детем декасов?» — подумала она. Мальчик тер грязными ладошками лицо и не смотрел на Миару. Женщина присела около него, погладила по головке. Мальчик съежился, но молчал. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Ти-ан», — невнятно ответил мальчик. «Тан, да? Тан? Где твои родители?» Мальчик молчал. Он был как неживой. Глаза смотрели куда-то далеко, внутрь себя. Миара посмотрела в его глаза и вздрогнула, словно окунулась в морскую бездну. Темные глаза светились внутри зеленым огнем, словно драгоценный камень. «Истинно, он дитя декасов», — подумала Миара, холодея. «Но он совсем один», — подумала Миара, — «и он здесь погибнет? Может, родители потом придут за ним? Ведь они меня не тронут. Я ведь спасла их ребенка». Она взяла мальчика на руки, прижала к себе и понесла к себе домой, отлично понимая, что столкнется с откровенной ненавистью сельчан, ибо все люди боялись и ненавидели декасов за их непонятную силу и нежелание помочь людям. Совпадения не бывают случайными. В эту ночь Ран снова достал картину с волосами королевской династии. Он знал, он чувствовал, что тот ребенок жив. Озноб давно не беспокоил его. Ребенка забрала женщина, которую он так удачно заманил в лес. Она растит его как мать. Трава жизни не существует. Хотя огромный цветок на тонком стебельке существует. Дыхание жизни так хрупко. Такой цветок есть, но он не прибавляет года и не избавляет от болезней. Нет, из него делают приворотное зелье. Ран прислушался и уже привычно где-то внутри себя услышал дыхание спасенного им ребенка. Ему даже не нужна была картина. Он часто слушал его дыхание и его шаги, и даже детский лепет. Каждый день он слышал его, и он его любил. Словно это был его ребенок, который был с ним всегда. В какой-то степени так оно и было, ведь он спас ему жизнь. Спасет и потом. Договор уже ни при чем. Ран улыбнулся. Мама думает, что он проживет жизнь один. Это не так. У него есть ребенок. И не важно, что он не родной. Ему сейчас должно быть 5 лет, подумал Ран. Ну что же, посмотрим, какой ты стал. Он отлепил от картины с лесным порталом прядь волос Тиана. Этот портал был уже ни к чему. Если только мальчик вырастет и захочет посмотреть на место гибели его родителей. Да и костей там даже не останется, никаких следов. Вырги уж съели их, а остатки растащило зверье. От волос веяло холодом. Тиан был мертв. Ран поежился, он был очень чувствителен к энергии, но все-таки от этих волос шла тонкая струйка жизни. Это его сын. Ран прилепил волосы к чистому холсту и взял краски. Он нарисовал буро-желтую дорогу, дома. А вот и мальчик, он стоит на дороге, один. Он стоит босиком, на нем явно перешитые чьи-то штанишки и туника с подрезанными рукавами. На вид он выглядит старше своих 5 лет. Темные волосы у него всклокочены, а одежда испачкана, словно он только что рыл канаву. Ран улыбнулся. Мальчик ему понравился, в нем чувствовался внутренний стержень и та чистота, что была у его отца давно, еще тогда, в детстве. И в то же время Ран почувствовал внутреннюю боль в душе мальчика. Ему тяжело живется, хоть и есть крыша над головой. «Жаль, что ты остался сиротой. Прости меня, я не смог спасти твоих родителей». Ран устроился поудобнее и стал наблюдать. Мальчик вел себя как обычный мальчишка. Он не чувствовал себя Декасом, но в нем было нечто, что отличало его от человека. Вокруг мальчика собирались домашние животные. Они шли рядом с ним, как со своим. Они любили его, а он — их. Неожиданно из дома напротив выскочила ватага мальчишек постарше. Ран напрягся. Он почувствовал нервозность ребенка. Мальчишки ему не понравились. Мальчик остановился на пороге и замер. Он даже не думал убегать. В нем играла гордость, королевская кровь. Ран наблюдал, как мальчишки бросились на маленького мальчика и принялись его бить. Тот оборонялся как мог, но силы были слишком неравны. Ран заметался в поисках идеи, как ему помочь. Он ничего не мог сделать с быстро двигающимися объектами, разве что только вылить на них много-много воды, но это вызовет ненужные вопросы. Только Ран собрался все-таки так и сделать, как увидел уже знакомую ему женщину. Она бежала к драке мальчишек и кричала. Мальчишки испугались и бросились наутек. Маленький мальчик остался лежать на дороге. «Тан!» — она подхватила его на руки. «Тан, так тебя зовут Тан», — тихо повторил Ран. «Ну что же, вполне в духе имен мастеров миража, одобряю». Мальчишки отбежали подальше, на другую сторону дороги, и стояли, смеясь. «Я проклятие напущу, так и знаете!» — крикнула им женщина. «Проклятие?» — Ран весело рассмеялся и быстро просканировал женщину. «Способностей никаких нет, она обычный человек». «А что? Мысль?» — сказал он сам себе. «Будет вам и проклятие». Через пару дней Ран вновь посмотрел через портал, убедился, что с Таном все в порядке. Задумчиво осмотрел улицу. Он думал, что бы ему такое сделать. Убивать или калечить людей он не хотел. Но нужно было нечто эффектное, что навсегда бы отбило охоту у детей нападать на Тана. Он уткнулся взглядом в пастуха. Тот уводил скотину на утреннюю кормежку в поле. Ран недобро прищурил глаза и потер руки. «Ну что же, пожертвуем скотиной. Будет вам проклятие, коли не можете жить в мире». К полудню мощный ураган разметал коров и овец. Пастух спасся в пещере. Ран не тронул его. Не зря люди говорят, где Декас, там и его закон. Мама — самый родной и нужный человек. Миара часто смотрела на Тана и думала, конечно, он Декас, ведь у выргов волосы пепельно-серые и желтые, как у кошки, глаза. Тан похож на обычного мальчика-человека. У него темно-русые, немного волнистые волосы. Он сильный, ловкий, гораздо быстрее своих сверстников, и у него темные глаза, в глубине которых изумрудно-зеленый свет. Разве у людей есть такие глаза? О его происхождении ничего не было известно. Односельчане говорили, что Миара в лесу встретила Декасов, они дали ей тайную силу, а за это просили вырастить мальчика. Говорили, что она теперь сама колдунья, а приемыш, когда вырастет, превратится в волка. Действительно, маленький Тан на первый взгляд был обыкновенным мальчишкой. Но был гораздо ловчее своих сверстников, быстрее и сильнее. Приемной матери было жаль, что его некому учить всему, что должны знать декасы, или хотя бы, чтобы он стал просто воином и мог защитить себя. Она не владела ни искусством боя, не владела тайными знаниями. Она была самой обычной женщиной, к тому же уже не молодой, и знала, что умрет, оставив мальчика совсем одного в этом недружелюбном для него мире. Миару после того случая с пропавшей скотиной стали тоже обходить стороной. С ней не общались, не помогали по-соседски, и она жила в своем покосившемся домике совсем одна. Только Тан был для нее светом в окошке и отрадой. Когда он был маленький, она тщетно ждала, что за Таном придут родители, но никто не приходил. Потом она ждала этого со страхом. Она полюбила Тана как своего сына и не хотела с ним расставаться. Но никто за ним так и не пришел. Теперь она снова ждала декасов и готова была расстаться с приемным сыном ради того, чтобы у него было будущее, чтобы он не был одинок. Женщина была уверена, что тот случай с пропавшим стадом не просто совпадение. Она чувствовала, что кто-то наблюдал за Таном и помог ему. Но кто? И почему он так и не пришел? Миара вновь и вновь вспоминала, пытаясь понять, где был незримый помощник и как его найти, пока она еще жива. Она старательно вспоминала, как взрослые мальчишки напали на маленького Тана и стали бить его. Вот он упал на дорогу, вот они бьют его. Миара вспоминала пустынную улицу. Не было поблизости никаких взрослых людей, да и спрятаться там было негде. Тем не менее, кто-то все это видел и слышал, как она угрожала проклятием. Женщина знала, что никогда не обладала никакими способностями, да и сказала тогда она просто потому, что была в отчаянии. Не было в ее словах никакой силы. Тем не менее, прошло 2 дня, и пропало все стадо, и только ее коза вернулась. Миара сразу поняла, что ей дали знак. Пропавшее стадо — это месть за Тана. Все остались без мяса и молока на долгий период дождей, и даже прясть женщинам было не из чего, чтобы пряжу потом продать на рынке. Все пострадали, кроме нее. Миара тогда спрятала козу в доме, чтобы односельчане не узнали об этом, и было у нее и молоко, и пряжа. Когда дожди кончились, она сделала вид, что через лес пошла в город и якобы купила там козу. Сельчане легко поверили в это, считалось, что декасы заплатили ей за то, что она растит их ребенка. Миара знала, что этот год все запомнят надолго. Зима была голодной, весной хлева пусты. Конечно, это было не похоже на простое совпадение, и люди решили, что это дело рук Миары. И накрепко приказали детям не подходить к Тану на всякий случай. Тана перестали бить, но он рос совсем один, без друзей среди людей. И, конечно, мальчик ненавидел всех людей, кроме своей приемной матери, которую он любил. Он мечтал увести ее в безопасные земли, чтобы она жила спокойно и в достатке. Еще Тан любил животных. Он не боялся их, они не боялись его. Он понимал их, и они понимали его. Звери, дикие домашние животные беспрекословно выполняли просьбы Тана. Мальчик и сам не знал, как это получается. На его зов приходили косули и олени. Тан всегда для них приносил соль и лакомство из дома. Он не боялся змей и хищников, ибо они его не трогали. Поэтому он с радостью, как подрос, стал деревенским пастухом. Хороший пастух не только хорошо знает время и место пастьбы, но и обладает многими знаниями. Солнце медленно поднималось из-за гор. Красноватые отблески играли на темных скалах. В предрассветных сумерках горы напоминали то невероятных животных, то великанов, то развалины старинных замков. Говорят, что где-то здесь живет старый колдун Декас. Это место у подножия великих гор люди на всякий случай обходили стороной. Узкие оранжевые лучики высветили медленно бредущее стадо баранов. За ним шел маленький мальчик и огромная собака, полуволк. Сельчане радовались, что можно не пасти скот, рискуя жизнью, да и втайне надеялись, что Тана убьют вырги. Тан не боялся уходить далеко от поселения, так как он знал, что почувствует их приближение, и его путь не пересечется с ними. Он мог часами наблюдать за дикой природой и получать те знания, какими и не каждый взрослый обладал. Ему помогала пасти стадо огромная собака, которая любила Тана и была ему единственным другом. Он мог выжить в любых условиях, где обычный человек бы погиб. Мальчик часто приносил своей матери вкусные ягоды, полезные травы, коренья или даже птиц, мелких съедобных животных. Ему было жаль зверей и птиц, и он их ловил только на пищу, когда было нечего есть, и просил у них прощения за то, что убивает их. Он ничего и никого не боялся, так как знал, что выживет один, и, может быть, давно ушел бы, если бы не приемная мама, которую он не мог оставить одну. Когда он лежал на лугу и смотрел в небо, он часто думал, за что его бросили родные папа и мама. Быть может, он и впрямь не человек, как считала его приемная мама. Если его мама была человеком, может, она боялась его? Но ведь он бы любил ее и смог бы защитить. Может, его родители оба были декасами и потеряли его? Как смогла мама оставить его одного? Ведь она ему так нужна. У Тана не было ответа, и он понимал, что правды, скорее всего, не узнает никогда. От этого было невыносимо горько. Мама, его мама, где она? Может быть, она уже умерла? Как ему хотелось увидеть ее. Конечно, теперь бы он и приемную маму не бросил бы, но... Родная мама, что же с ней случилось такое? Тан привычно устроился под кустом и наблюдал за огромным орлом в небе. Его пес полуволк зорко следил за порядком и изредка рычал. Стадо было удивительно послушным, и Тан никогда не носил с собой даже кнута, хотя мама неоднократно и говорила ему, что опасно ходить вот так, с голыми руками. Мало ли что. Правда, у Тана было оружие. Очень красивый маленький кинжал, острый как бритва. Он однажды нашел его под деревом, где отдыхал. С тех пор он носил его с собой, и никто не знал об этом. «Ты кто такой, что тут делаешь?» Тан резко повернулся и вскочил, готовый дать отпор. Он слишком ушел в себя и не заметил, что кто-то подошел к нему. Но, похоже, светловолосый, темноглазый мальчишка не собирался драться. Он смотрел с любопытством и вполне дружелюбно. Тан даже растерялся на миг. «Я? Тан? Пастух?» «Да? А ты не боишься оборотней? Я слышал, тут волки выли». Мальчишка присел рядом. Тан пожал плечами и улыбнулся. Вероятно, он слышал вой его собаки-полуволка. Не стоит мальчика пугать, раз он боится волков. «Но ты тоже тут. А как тебя зовут?» «Дек. Я живу неподалеку. С отцом. Мой отец строит дом одному зажиточному крестьянину. Как он закончит, мы уйдем дальше. Хотим устроиться поближе к Таванлату. Там поспокойнее. Но нужны деньги, чтобы купить там хоть клочок земли. Говорят, там тоже есть поселение людей. А Таванлат, говорят, самое красивое место на земле. Но в город войти нельзя, это город декасов. Они не пускают внутрь ни своих, ни чужих. А жаль. Хоть бы одним глазком взглянуть. Пошли со мной, я тебе покажу одного забавного старика. Он отшельник, живет в пещере, тут неподалеку, и умеет показывать всякие фокусы. С ним очень интересно. Я к нему иногда захожу. Он не прогоняет меня». Тан кивнул, посмотрел на мирно пасущееся стадо и решил, что за пару минут с ними ничего не может случиться, и сказал: «Пошли, только ненадолго». Мальчики весело побежали к большому заросшему холму. Там среди диких зарослей оказался узкий вход в пещеру. Тан с опаской огляделся. В пещере было прохладно и темно. Где-то впереди горел огонь. «Идем, идем!» Дек нетерпеливо тянул Тана за собой. «Кто с тобой, Дек?» — раздался голос из темноты. «Мой новый друг. Он пастух, и он не из наших. Вы ведь не разрешали никого приводить из деревни. Вот я и решил, что раз он не из деревни, то можно». Они подошли к огню. Тан увидел темную фигуру около огня. Фигура повернулась, и мальчик увидел яркие изумрудные глаза, которые словно впились в него. Тан вздрогнул. Незнакомец тут же отвел взгляд. Он резко встал и подошел. «Почему старик?» — подумал Тан. «Он еще совсем не старик. Да, на его лице были морщины, но так бывает у странников, лицо которых открыто ветрам. У него была небольшая борода, очень аккуратная и жесткая. пристальные глаза, коротко стриженные волосы. Он улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Он совсем не стар», — вновь подумал Тан. «Как тебя зовут?» Его голос был теплым и мягким. «Тан», — тихо ответил пастушок. «Где твои родители?» «Их нет. У меня есть мама, не родная. Она меня подобрала в лесу. А теперь я скот пасу тут. Мое стадо тут неподалеку. Мне надо идти». Тан почувствовал сильное волнение и страх. Ему стало неуютно и тревожно. Он никогда ничего не боялся. Но этот странник его пугал. Он чувствовал присутствие неведомой огромной силы. Мужчина вновь улыбнулся, погладил Тана по голове. «Не бойся меня, я не обижу тебя». Тан обернулся и увидел, что Дек заснул у костра. Мальчику это показалось странным. Он сделал уже шаг к нему, как рука странника остановила его. «Не беспокойся, с ним все в порядке. Посмотри, что я тебе покажу». Тан почувствовал, что расслабился. Он провел ладонью в воздухе. Воздух стал словно колебаться, будто от раскаленных камней в зной. Колебания сжались и превратились в зеленую змею. Змея двигалась в воздухе. Она свивалась и разворачивалась. Тан пригляделся. Змея не была однородной, виднелись участки красные, голубые. Тан протянул руку, чтобы потрогать эту странную штуку. Она показалась ему почти живой, а всего, что живет в природе, он не боялся. Но только он коснулся конца змеи, как та взорвалась мелкими зелеными брызгами и исчезла. Тан отдернул руку, кончики пальцев щипало, словно он обжегся. Незнакомец внимательно посмотрел на него. Глаза Тана теперь сверкали ярким изумрудным огнем. Странник рассмеялся. Он видел то, что было неведомо маленькому мальчишке. Тан не принадлежал роду людскому. В нем действительно текла кровь декасов, очень сильных декасов. Он мог принадлежать высокому роду. Тан увидел энергию, увидел сам. Он не помогал ему. Мальчик был силен, но сам даже не осознавал этого. «Меня зовут Орейн», — спокойно сказал странник. «Приходи ко мне. Я тебя многому научу. Тебе это пригодится. А сейчас беги к своему стаду. Приходи завтра и никому не говори обо мне. Даже своей маме. Обо мне никто не должен знать». Орейн подмигнул мальчику. Но Тан не уходил. «А Дек?» — спросил он. Орейн рассмеялся. «Хороший паренек», — подумал он. Он подошел к Дегу и не сильно потряс за плечо. «Вставай, до ночи еще далеко», — мягко сказал странник. Дег смущенно вскочил и принялся извиняться. «Простите, пожалуйста, я случайно уснул». Странник кивнул и ласково потрепал его по головке. «Бегите», — он подтолкнул мальчиков к выходу из пещеры. Тан кивнул и побежал. На его сердце было радостно и было легко ногам, как будто он встретил своего родственника. Так оно и было, почти. Ибо странник был зеленоглазым декасом, очень мудрым, хитрым и хладнокровным. Он видел будущее Тана. Люди верят в колдовство. «Отлично!» — Ран потер руки. Он заглянул в око-портал и убедился, что с Таном все в порядке. Мальчик шел по улице, дети помоложе убегали от него, зато те, кто постарше, хмуро уходили в сторону. Люди верят в колдовство. Ран был доволен произведенным эффектом. Он знал, что сельчане пережили голодные времена дождевого сезона. Он знал, что они едва свели концы с концами, чтобы не умереть с голоду после того, как пропало стадо. Но это был их выбор. Ран нисколько не жалел о содеянном. Тан дошел до конца деревни и замер в ожидании. Ран увлеченно наблюдал. Вскоре ему стало понятно. Сельчане выгоняли новую скотину, и Тан был новым пастухом. Видимо, тот пастух, натерпевшись страха, больше не хотел уходить далеко. «Не молод пастух-то!» — Ран хихикнул. Но Тан быстро, без всякого кнута, повел стадо в травянистые поля. Рядом с ним бежала большая собака, полуволк. Животные слушались Тана беспрекословно. Ран удовлетворенно кивнул. «Молодец», — похвалил он его, словно мальчик мог его слышать. «Только жаль, на сердце есть у тебя темнота и ненависть. Это плохо». Художник задумчиво отвернулся к окну. Он давно уже тщетно искал брата Рея. На его сердце тоже лежала темнота. Ран знал, что брат ненавидел его за то, что тот не спас его любимую жену, и он не мог ему объяснить, что он не мог этого сделать, не мог так рисковать будущим. Но, может быть, когда-нибудь он простит его. Ему не нужны были ни волосы, ничего. Его связывала с братом его же кровь. И эта кровь привела его к странному отшельнику в пещере. Ран передвинул око к пещере. Видно было плохо. Скала экранировала энергию. Ран пригляделся. Отшельник сидел у костра и о чем-то думал. Он Декас, это точно. И он старше его. Но почему тогда кровная связь с младшим братом приводит его к этому старцу? Может, он его убил? И на нем кровь его брата? И потому энергетическая связь приводит его к нему? А прячется потому, что боится, что Декасы увидят пятно от убийства, совершенного не в битве. Похоже, но что-то не состыковывалось, что-то было не так. Ран никак не мог понять, и потому не торопился с выводами. Он вспомнил, как учил его мастер Миража: «Если не знаешь, кто твой враг, спровоцируй его». Он прав. И он спровоцирует его. Обязательно. Когда придумает как. Только те, кто не способны любить, легко расстаются с близкими. Мама Тана стала совсем старенькой и умерла. Тану тогда исполнилось всего 12 лет. Она умерла тихо и спокойно, во сне. Тан сидел около ее постели и плакал, тихо и безутешно. Он потерял единственного родного человека на этой земле. Мальчика больше ничего не держало в деревне. Он соорудил погребальный костер прямо в доме, ибо полагал, что никто не позаботится о его маме. Ни люди, ни Декасы не хоронили усопших. Их сжигали на погребальных кострах, как правило, на берегу реки. Связано это было с тем, что вырги раскапывали могилы и потешались над мертвым телом, после чего могли его съесть. У каждой деревни на берегу реки было такое место для сжигания мертвых. Это место было священным. Здесь не пасся скот, здесь не купались дети, и даже дикие звери обходили места мертвых. Тан полагал, что люди бросят старушку на съедение зверям, разграбят дом и забудут о ней и Тане. Мальчик не хотел оставлять дом односельчанам, тем, кто их так не любил. Словно в полусне он собрал в походный мешок все, что посчитал ценным. Взял еду. А потом поджег дом вместе с усопшей женщиной, забрал пастушью собаку-полуволка, козу и пошел в горы, туда, где жил отшельник. Если контролируешь себя наяву, проговоришься во сне. Тан стоял на холме и смотрел на столб дыма внизу. Все, что было, осталось в прошлом и улетало вместе с дымом к небу. Тан задрал голову вверх и увидел серые пушистые облака. Было очень раннее утро. Солнце еще не встало, небо только-только начало светлеть. Его мама, та, что вырастила его, теперь была где-то там, на небе. Среди пепла, что кружился в воздухе далеко внизу, там, где он оставил поселение людей, осталось его прошлое. Да и родная мама тоже была где-то там, на небе. Так говорят люди. Мальчик потрепал собаку по холке. «Одни мы с тобой остались. Одни. Но ничего, мы с тобой отправимся в горы и будем жить одни. Прокормимся». Тан посмотрел на козу, которая мирно паслась рядом, и печально прошептал. «И коза есть». Коза, собака — это все, что у него осталось от прежней жизни. Мальчик вздохнул, сел под дерево и подумал, что именно здесь он однажды нашел нож, который стал носить с собой. Тан потрогал его костяную холодную рукоятку за поясом. Тогда была еще жива его мама. Он стал вспоминать, казалось бы, совсем недавние события, но теперь они были недосягаемы. Он отчетливо почувствовал, как закрылась дверь в прошлое, разделив его жизнь на «до» и «после». Незаметно для себя мальчик уснул. Его сон охраняла собака, которая заодно следила и за козой, привычно выполняя пастушьи функции. Тем временем Орейн лежал на топчине и смотрел в темные своды пещеры. Рядом мирно потрескивал огонь. Он провел здесь уже 2 года и не собирался сдаваться. Орейн потрогал лицо, грим на месте. Он привез его из мира людей. Здесь он не традиционен. Вряд ли его брат догадается о такой простой вещи. О, его брат слишком умен и слишком хитер. Но он видит слишком далеко, и обмануть его можно только слишком простой вещью, тем, что близко. Орейн знал, что в последний раз Ран видел его очень далеко отсюда, как раз там, в другом мире. Теперь он вернулся. Год скитался по землям одиноким странником, а потом остановился в этой пещере. Орейн знал, что пещера хорошо экранирует энергетику и не позволит его брату на расстоянии заставить его говорить, не позволит просканировать его. Но брат может увидеть его. Вот пусть и увидит пожилого господина-отшельника. Поскольку привычного Рея брат не найдет никогда, то он наверняка подумает, что отшельник убил Рея, потому и связан с ним энергетически. А раз так, брат будет вынужден прийти сюда лично, чтобы лично побеседовать с отшельником. И на этот случай Орейн подготовился. Он поднял глаза к сводам пещеры. Там была натянута сетка. Сетка упадет на любого, кто войдет, если он, Орейн, того пожелает. «Если не знаешь, кто твой враг, спровоцируй его», — так говорил мастер Миража, и Орейн запомнил это. Он расставил ловушку. Но Ран не приходил. «Почему же он не приходит?» — думал Декас. «Ведь уже несколько раз он чувствовал взгляд Рана. Тот смотрел на него и пытался сканировать». Орейн с трудом сдерживался, чтобы не повернуться на взгляд. Он ждал брата в гости. Но тот почему-то не спешил. Неужели чувствовал ловушку? Зачем он хотел поймать брата? Орейн сам не знал толком. Он хотел поговорить с ним и выяснить самый главный для себя вопрос. Зачем и почему его брат так поступает с ним? Зачем он не дал остаться с его семьей, живому или мертвому? Ведь его жена была беременна, и у него сейчас уже был бы сын. А теперь ничего нет, и никого нет рядом с ним. Декас перевел взгляд на большой мешок с лекарственными травами, прикинул, на год еще хватит. Он старался не покидать пещеры, чтобы его не засек брат, ведь тогда он тотчас распознает обман, а ему надо вынудить прийти брата в нужное место. И он обязательно придет. Ран не обладает таким терпением, как он. Травы он собирал целый год, и теперь местные жители приходили к нему за снадобьями и платили ему съестными припасами. Так что с голоду он не умирал. И подземный ключ бил в пещере, чистая вода тоже была. Единственное, было темно и холодно. К темноте Орейн привык. Будучи Декасом, он хорошо видел в темноте, а вот проблему холода — он решил еще, когда только задумал этот проект. Он старался не думать о своем проекте, ибо там, под открытым небом, его брат мог уловить его мысли, так как связан с ним кровным родством. Он купил тепловой камень, работающий от энергетической станции Таванлата, старательно думая о том, что он хочет купить дом и осесть на месте. Такими источниками тепла были оснащены практически все дома. Это было обычное явление. Когда-то он специально заигрывал с женщинами с одной единственной целью, чтобы брат его поверил, что его младший брат строит планы жить обычной жизнью. Строит планы жениться. А ведь если бы он на самом деле женился, кто поручится, что сумасшедший Ран не придумает сам убрать его жену? По какой-то причине Ран был против семейной жизни Орейна. И он хотел знать эту причину. А может, и не было никакой причины, в который раз думал про себя Орейн. Это все так совпало. Он вспоминал сумасшедшую искорку в глазах брата и начинал сомневаться, что это так. У Рана был план. Только вот какой? Истинно говорят, намерения Декаса, что пепел в небе, тебе не прочитать и не понять. Орейн придвинул тепловой камень поближе. К сожалению, в условиях пещеры он давал мало тепла. Пещера хорошо экранировала от энергии все объекты, в том числе и тепловые камни. Сейчас было раннее утро. Обычно в это время холоднее всего, но зато он мог поспать. Декас хорошо знал, что самое опасное для него время — это вечер и ночь. Обычно в это время Ран рисовал и мог искать его. Это было его давней привычкой, так как ночью было тихо, все домочадцы спали, и никто не мешал Рану творить. Потому Орейн старался не спать вечером и первую часть ночи, и засыпал только к утру. Опять же, только рано утром Орейн позволял себе ненадолго покинуть пещеру и принести сушняка для костра. Все-таки костер хорошо скрашивал его существование в пещере. Он давно решил, что дождется брата. Не может не дождаться. Если тот не явится через год, то он выйдет, снимет грим старика и снова соберет лекарственные травы на 2 года вперед и далее повторит свой план. Он исчезнет из поля его зрения. Ран должен попасться. Он не может не заинтересоваться, как живет его брат, раз уж он столько раз влезал в его жизнь. Зачем? Он, Орейн, обязательно узнает, что брату нужно от него, и постарается объяснить, что он очень даже против такого вмешательства. Декас устало закрыл глаза. Скоро утро, можно поспать немного. Костер горит хорошо, и ему тепло от него. Да и камень рядом греет. Незаметно он заснул. Он увидел себя на стене какого-то большого города. Он стоит и смотрит вдаль. За стеной поля, дома, и виднеется дым от погребальных костров. Ветер треплет его волосы. Рядом с ним кто-то стоит. Орейн повернул голову и увидел высокого стройного юношу с темными волосами. Он стал рассматривать его, привычно подмечая детали. Одежда юноши не сверкала золотом и не имела никаких знаков отличий. Но она была изготовлена из дорогих тканей, что сразу выдавало его принадлежность к высокому сословию. Волосы у него густые, волнистые, темные, но не черные, почти до плеч. Орейн подметил, что юноше идет эта прическа. Она придает аристократизм его чертам. Его губы плотно сжаты, с холодной решимостью. Он задумчиво смотрит вдаль. Зеленые холодные глаза сразу выдают сильного Декаса и воина, который, несмотря на свою молодость, многое видел и испытал на себе. Чтобы убедиться в этом, Орейн перевел взгляд на руки юноши. Одной рукой он опирался на ограду стены, но опирался так, что в любой момент мог развернуться в любую сторону. Да, он не ошибался. Это воин. И неплохой. Пальцы другой руки медленно сжимались и разжимались. Орейн увидел, как юноша тонкой струйкой тянет энергию из воздуха и скатывает ее в плотный шарик. «О, да! Он опасен! Кто же это такой?» Во сне Орейн никак не мог понять, где он находится и кто рядом с ним. И тогда он просто спросил у юноши. «Где мы? И что тут делаем?» «А то ты не знаешь, отец», — с вызовом ответил юноша. «Отец?» Орейн рывком перелетел в ту самую последнюю ночь, когда он был дома с женой. Жена стояла у стола и смотрела в пока что пустую люльку. Она покачивала ее края и мечтательно улыбалась. Эту люльку ей купил Орейн, когда был на ярмарке. Совсем недавно он узнал, что жена носит под сердцем ребенка. Орейн даже увидел продолговатое свечение. «Мальчик». У него будет сын. Сон стал таять. Уходить. «Не уходи», — прошептал Орейн и потянулся рукой к тающей жене. В этот момент он почувствовал, что его кто-то будет. Требовательно, резко. Он открыл глаза и увидел Рана. «Вставай, кончай спать!» — услышал он. «Где я?» — спросил Орейн, не осознавая, что это сон. «Ты дома!» — отметил насмешливый голос брата. «Ран, ты не имеешь права распоряжаться моей жизнью!» — закричал Орейн. Он был в ярости. Он вскочил, сжимая кулаки, и тут понял, что это был обман. Он был в своей пещере. Рана рядом не было. Орейн огляделся вокруг. Костер почти погас, но он хорошо видел, пещера пуста. Чей-то насмешливый взгляд. Это Ран. Орейн поднял голову вверх. Под сводами мирно висела сетка. Там никого не было. «Ты ведь здесь. Я знаю», — сказал Орейн. И услышал в ответ смех. Его брат Ран оказался хитрее. Он не стал приходить. Он просто подгадал момент, раннее утро, тогда, когда тот спал и не ожидал нападения, и подсунул ему мираж. Сон, похожий на прошлые события, чтобы понять, кто он. Если бы он был обыкновенным отшельником, даже убийцей, он бы не отреагировал так на простые слова «ты дома». Он выдал себя сам. Орейн скрежетал зубами от ярости, что его так легко провели. Да, он знал, что можно оказывать воздействие на сны путем физических ощущений. Его память тотчас вытолкнула те события, когда он почувствовал точно такие же шлепки по щеке, когда его брат будил его. В тот самый день, когда погибла его жена, а его самого брат принес из страны мертвых. Он не мог забыть то пробуждение. Брат это знал и воспользовался этим. Ему никогда не поймать мастера миража. Они слишком умны и слишком коварны, чтобы их можно было обмануть. Даже хорошо зная привычки брата, он просчитался. Брат изменил привычки, чтобы поймать его в ловушку. И таким простым, можно даже сказать, примитивным способом. Чьи-то тихие шаги. Орейн резко повернулся ко входу. Он был зол. Там стоял Тан. Он нерешительно топтался, нервно дергивая рваную тунику. Брюки ему были коротковаты, и сапоги явно не его. Они были, наоборот, велики. Темные волосы спутались и в беспорядке падали на плечи. Он был очень худ и бледен. Зеленые глаза потухли, а под глазами темные круги. С ним явно что-то случилось. Орейн взглянул на него и вздрогнул, как от удара. Он неожиданно понял, кого он видел во сне. Юноша, что был на стене какого-то города рядом с ним, это Тан, а не его сын, который умер, так и не родившись. Декас усилием воли успокоил себя и привычно, чуть хрипловатым старческим голосом произнес: «Что случилось? Ты ко мне?» Тан переминался с ноги на ногу. «Простите, я пришел слишком рано. Я чувствую, вы сердитесь на меня. Я попозже зайду». Он уже развернулся, чтобы уйти. «Иди сюда», — позвал его Орейн. «Ты ни при чем. Просто утро не задалось. Хмурое утро», — нарочито постарчески пожаловался он. Декас кинул сушняк в костер. Костер вспыхнул ярким желтым пламенем. Отблески огня плясали по каменным стенам. Тан прошел в пещеру и сел на свое привычное место — кусок старого ствола дерева, который Орейн держал вместо стула. На него мальчик всегда садился, когда приходил к нему. Декас с удовольствием разговаривал с ним, иногда незаметно помогая ему в разных вопросах. Орейн повернулся к Тану. Мальчик был бледен, взгляд безучастный, обращенный внутрь себя. «Что случилось?» Тан посмотрел в глаза Орейну, и тот увидел глубокую душевную боль, почти такую, какую он пережил сам. Он сел напротив него, ничего не говоря, налил в кружку травяного чаю и протянул ему. «Выпей, полегче станет». Тан залпом выпил травяной отвар и рассказал ему о том, что его мама умерла, и он остался один. Ему некуда идти, и он не знает, как и зачем жить дальше. «Ну что ж, значит, такова наша с тобой судьба. Уйдем вместе. Зачем нам эти места, правда?» Орейн потрепал мальчика по плечу. Тан отрешенно кивнул и добавил: «Со мной собака и коза». «Возьмем с собой», — твердо сказал Орейн. «Друзья всегда нужны. Они же твои друзья, не так ли?» Тан кивнул. «Ну и отлично». Рейн достал бритвенный набор и зеркало. Он собрался сбрить бороду и снять грим. Более грим старца ему был не нужен. Не спеша он развел специальный раствор и стал смывать грим. Тан вскочил. «Кто вы? Почему у вас два лица?» «Сядь», — устало бросил ему Декас, продолжая смывать лицо. Мальчик подчинился. «Это просто обычная краска, никакого колдовства. Я хотел быть старцем, чтобы меня не нашел мой родственник. Теперь это уже не важно». «Почему?» — спросил любопытный Тан. Орейн на секунду замер. «Что сказать этому бедному сироте?» «Потому что он узнал меня даже под этой маской», — ответил он максимально честно. «И что?» — снова задал вопрос мальчик. «Ничего», — ответил Рейн, сбривая бороду. «Просто все решилось само собой». Он подмигнул ему и улыбнулся. Мальчик сразу вспомнил, ведь еще в первый раз, когда он увидел этого отшельника, он подумал, что тот совсем не стар. «Вы точно не опасны?» — снова спросил Тан. Орейн усмехнулся и на секунду даже перестал бриться. «О, если бы он был опасен, он давно бы уже сделал все, что задумал. Декасы опасны. Очень опасны». Он подавил улыбку и продолжил бриться. Люди верно подметили, если Декас не предпринимает никаких действий, то, скорее всего, у него иные планы. Вероятно, несчастный Тан не знает этой пословицы. Хотя... Рейн посмотрел на свое резко помолодевшее отражение. Людям часто приходится напоминать об этом. От страха они забывают все народные мудрости. Тан, конечно, не человек, но сейчас он от человека практически не отличается. Сила дремлет в нем. И он ответил мальчику, который терпеливо ждал ответа, совершенно спокойным и чуть насмешливым голосом. «Нет, конечно. Разве я тебе хоть раз причинил вред?» Мальчик покачал головой. «Отлично. Бери из сумки лепешки, поешь. Покорми там чем-нибудь собаку, там должно быть сушеное мясо. И будем собираться. Мы покидаем эти места». Тан кивнул. Он был рад уйти отсюда. Больше его здесь ничего не держало. Расставаться с друзьями тяжело, но иногда необходимо. Тан и Орейн стояли в сенях дома, в котором они остановились накануне. В сенях был полумрак, пахло сеном и заготовленными свежими дровами в преддверии холодного сезона дождей. «Тан, мы должны оставить козу. Мы не можем брать ее с собой в такие далекие переходы». «Почему? Она прекрасно идет с нами», — вскинул голову Тан. Орейн покачал головой. «Ты не понимаешь. Мы можем напороться на выргов, на разбойников. Сам подумай, первый пострадает коза, да и ты попытаешься ее защитить и подставишь себя под удар. А в городе куда мы ее денем? А в сезон дождей?» Тан опустил голову и сглотнул. Отец прав. Орейн приободрился и продолжил. «Так вот, я знаю, что это твой друг, но сохрани другу жизнь. Оставь ее нашей милой хозяйке. У нее трое маленьких детей, она очень бедная». Орейн красноречиво обвел глазами убогий старый потолок и старые почерневшие деревянные стены. Тан молча кивнул. «Она будет кормить козу и беречь. Ей нужна шерсть, молоко и козлята. Я говорил с ней, и она обещала, что коза будет жить долго», — продолжил он уговаривать сына. И Тан сдался. «Хорошо, так будет лучше для нее». Они вместе пошли в хлев. Коза увидела Тана и начала весело подпрыгивать. Ее хвостик подрагивал от радости. Тан присел с нею рядом. Коза ткнулась мордочкой в его руки. Мальчик обнял ее, одной рукой держа ее за шею и другой гладя по спине. Орейн улыбнулся и ушел, оставив Тана прощаться со своим другом. Тан посмотрел в желтые, с горизонтальной черточкой глаза козы. «Прости, я должен уехать. Тебе так будет лучше». Коза грустно вздохнула, словно понимала все, что он ей сказал. Мальчик встал и пошел к выходу, пытаясь сдержать слезы. Коза заблеяла и побежала за ним. Тан обернулся. «Не беги за мной, не надо!» Он заплакал. Коза послушно остановилась и смотрела грустными глазами на уходящего мальчика. Больше они никогда не увидятся. Настоящие друзья не думают о себе. Тан и Орейн шли по кромке леса почти весь день. Их путь лежал в город. В лесу было много хищников, и Орейн не рискнул идти там, так как опасался за мальчика. Тан не мог еще постоять за себя. С ними шла большая пастушья собака-полуволк. Она весело бежала впереди, периодически оборачиваясь. Тан шел немного грустный. Он только что расстался с козой, которая напоминала ему о матери. На берегу реки они перекусили и пошли дальше. «Тан, я начну тебя учить травоведению. В городе я буду зарабатывать лекарским искусством, а ты будешь учиться у меня. Нам надо заработать на коней». Тан кивнул. «Ты почему такой грустный?» Орейн потрепал приемного сына по плечу. «У нас с тобой впереди много хорошего, и у тебя целая жизнь впереди». Тан грустно вздохнул. «Я оставил козу. Ей плохо без меня». «Не оставил, а сохранил ей жизнь. Когда-нибудь ты это поймешь». Тан пожал плечами. К ночи они устроились спать под деревом чуть в стороне от тракта, ведущего в город. Было тепло, и ночная планета Ти хорошо освещала окрестности. Орейн спал, но Тану не спалось. Он встал, размялся и решил прогуляться немного вокруг. Дикого зверья тут не должно быть, вырги сюда не забредали. «Чего тут опасного?» — решил мальчик. За ним увязалась собака. Они прошли по кромке леса. Тан спугнул большую сову и с восхищением наблюдал, как она бесшумно взлетела, а затем скрылась в темноте. Вдруг что-то сбило его с ног. Повинуясь какому-то внутреннему чутью, Тан отпрыгнул в сторону и увидел, что это огромная дикая кошка. Видимо, она была сильно голодна и отправилась так далеко, чтобы раздобыть еды. «Орейн!» — закричал, что было мочи, мальчик. Он понимал, что он не справится с ней. Кошка чувствовала, что он Декас, и на секунду замерла, прикидывая, стоит ли ей прыгать. Но прежде чем она прыгнула, на кошку бросилась собака. Через секунду Тан видел только рычащий и шипящий клубок. Собака и кошка дрались насмерть. Мальчик смотрел в оцепенении и не знал, чем помочь собаке. Кошка была явно сильнее и крупнее. И тут из темноты почти бесшумно появился Орейн. Он взмахнул мечом и что-то крикнул на неизвестном наречии. Кошка тотчас отпустила собаку и бросилась прочь. Тан кинулся к собаке. Собака лежала вся в крови. Она смотрела на него с невыразимой преданностью. Она тяжело дышала, но дыхание становилось все тише. Тан заплакал навзрыд. Собака вздохнула последний раз и умерла. Разговор — дело непростое. Спустя несколько дней Тан и Орейн наконец добрались до города и теперь сидели в гостиничном номере. За окном была ночь. «Тан, ты должен научиться разговаривать с людьми. Но не так, как ты это делаешь. Не так». «А как?» «Ты с ними разговариваешь как человек. А ты не человек. Ты Декас и должен разговаривать как Декас. Ты не должен их ненавидеть. Они слабы и неразумны. Их можно только пожалеть. Ты сильнее их. Ты можешь их защитить. Ты можешь помочь им, они нуждаются в этом. Тебе надо научиться их жалеть, как слабых и беззащитных. Тебе это будет нужно в будущем. Людьми можно научиться управлять, и, если будет нужно, использовать людей. Это не так сложно, как ты думаешь». «Я хотел тебя спросить, что ты тогда сказал?» — внезапно спросил Тан. Мальчик думал о своем и не слушал его. Орейн усмехнулся и нарочито серьезно ответил: «Выражай мысли точнее. Когда я сказал и кому?» Тан кивнул и пояснил: «Ты что-то сказал, и кошка убежала». Мальчик очень старался не заплакать. Для него потеря собаки была тяжела, и он уже думал, что надо было и ее оставить. Собака была бы жива. Он виноват в ее смерти. Орейн откинулся на спинку стула. «А, ты об этом. Я сказал «дагай», что означает на древнем наречии «ты сейчас умрешь». Тан смотрел на Декаса с восхищением. Он может все. «А если бы я сказал, она бы поняла и убежала?» Орейн покачал головой. «Нет, Я не просто сказал, я послал ей мысленный энергетический посыл. Ты сейчас не поймешь, хотя ты знаешь, о чем я. И кошка меня поняла правильно. «С животными можно разговаривать?» — заинтересовался мальчик. Орейн рассмеялся. «Конечно нет. Но им можно объяснить, чего ты хочешь от них. Разговаривать надо с людьми». А про себя Орейн подумал. «Ты ведь очень сильный, Декас. Возможно, даже сильнее меня. Но ты ненавидишь людей. Люди покалечили твою душу, и ты потерял много времени». Словно подтверждая его мысли, Тан ответил с вызовом, не скрывая ненависти. «Я ненавижу людей! Они злые и жестокие! Я не смогу их пожалеть! Никогда! И разговаривать с ними не хочу!» «Еще как сможешь!» Рейн ласково потрепал его по плечу и добавил. «Мы с тобой побываем в разных городах, и ты поймешь, что люди в целом совсем и неплохие. Когда они чего-то боятся, то защищаются, иногда агрессивно. Твоя задача — блокировать этот страх. Все очень просто. Гораздо проще, чем ты думаешь». Тан критически хмыкнул и пожал плечами. Он не верил, что все так просто. Рейн подошел к гостиничному зеркалу и внезапно сменил тему. «Мне кажется, я выгляжу моложе, чем следует». Тан пожал плечами. «Вы просто привыкли к краске и образу старца». Рейн весело рассмеялся. «А что, мне нравится этот образ. Декасы от старца не ожидают применения силы. А люди боятся старцев, так как знают, что они обладают гораздо большим опытом, нежели молодые декасы. И за их плечами много такого, чего молодым декасам даже и не снилось. И это очень хорошо. К тому же, ты будешь моим сыном, если кто спросит. Договорились?» «Сыном?» — недоверчиво переспросил Тан. «Ну да». «Тогда я буду называть вас отцом», — с вызовом сказал Тан. «Конечно, мальчик мой», — сказал Рейн. Его губы под усами едва заметно приподнялись в насмешливой улыбке. Ощущение силы приходит не сразу. Спустя полгода, когда миновали дожди, Орейн и Тан пришли в крупный портовый город у большой полноводной реки. С реки дул прохладный влажный воздух и пахло водой. В небе летали, непрерывно крича, речные птицы. Не было ни одного облачка. Нещадно палило солнце. «Тан, видишь ту красную крышу?» Орейн указал на одну из крыш в конце улицы, по которой они шли. «Да, отец?» «Попробуй почувствовать, что там». Тан задумался и прислушался. Но ничего такого не уловил. Люди, как и везде. «Я чувствую людей, и все». «И все?» — с сарказмом спросил Орейн. Они остановились на улице. Орейн внимательно смотрел на Тана. «Что они делают?» «Ничего, просто сидят, стоят». Орейн кивнул. «Ладно, тогда так. Людей много?» «Много». Тан еще не понял, к чему уклонит его наставник. Орейн улыбнулся. «В любом городе можно сразу безошибочно найти таверну с гостиницей. Там много людей. Они сидят и пьют вино. Они стоят и разговаривают, они лежат в комнатах и занимаются любовью с официантками. Это таверна, мой милый. И мы идем туда». Тан пожал плечами и вздохнул. Его пугало большое количество людей. В подобных заведениях Тан слышал за спиной зеленоглазые декасы и видел, как люди сторонятся их. Он знал, как люди говорили: «У декаса глаза, что бездна, глянешь и пропадешь». Отчасти это было правдой. Декас мог оказывать воздействие взглядом. Тан чувствовал себя прокаженным. Гораздо лучше было, когда он один пас скот на полях. Никто не смотрел на него, и он никого не боялся. Но его приемный отец считал иначе. Он таскал его по всем скоплениям людей, он заставлял его сидеть вместе с людьми за обедом или ужином, если они останавливались в чьем-то доме. Он втягивал его в разговор, он таскал его на людские праздники. Мальчик старался не смотреть на людей, избегал разговора и инстинктивно съеживался в ожидании нападения. Но время шло, и ни один человек не поднял на Тана руку. Мальчик был уверен, что люди боятся его отца, и подозревал, что Орейн платил официанткам, чтобы они заговаривали с ним или шутили. Орейн хотел, чтобы мальчик научился общаться, научился не бояться людей, мог смотреть им в глаза и чувствовал уверенность в себе. Но Тан был скован. Он не чувствовал того спокойствия, которое чувствует Декас, который знает и осознает свою силу.